живописец де Брюин по царской воле приезжал в Измайлово снимать портреты с царицы и с ее дочерей, и она с обычным гостеприимством угощала его вином и рыбным столом, хотя в то время был Великий пост, когда православное благочестие воспрещало употребление рыбы в пищу. Но более всего оказала царица послушание своему деверю и государю тогда, когда царь потребовал, чтоб она перебралась из Измайлова в Петербург на жительство. Это требование обращено было также и к другим особам царского рода. Царица Марфа Матвеевна, вдова царя Федора, и царские сестры, царевны Наталья, Мария и Феодосия, должны были также отправляться в Петербург, куда царь уже волею-неволею переселял именитейших сановников с семьями. В марте 1708 года двинулся из Москвы громадный поезд карет и повозок с особами царского дома и прислугою. С царицами и царевнами ехал тогда в Петербург князь Федор Юрьевич Рамадановский, заведовавший Преображенским приказом, которого одно имя наводило всеобщий страх. Этот господин вместе с тем играл в некотором смысле и забавную роль. Царь наименовал его князем-кесарем и приказал оказывать его особе царские почести, не соединяя с этим никакого серьезного значения. Он ехал с женою Анастасией, родною сестрою царицы Прасковьи. По царской прихоти это путешествие особ царской семьи должно было совершаться наполовину водным путем. Страстный любитель воды Петр говорил тогда: «Я приучу семью свою к воде, чтобы вперед не боялись моря, и чтобы им понравился Петербург, окруженный водою. Кто хочет со мною жить, тот должен бывать часто на воде». Петр встретил флотилию с членами семьи в Шлиссельбурге и 25 апреля вместе с ними прибыл в Петербург. Несколько дней царь возил свою родню по Петербургу и окрестностям, хвалился проектированными площадями, улицами, каналами, плавал вместе с царицами и царевнами в Кроншлот, потом приказал им проехать с ним до Нарвы, откуда по поводу военных действий против шведов он намеревался ехать в Смоленск. Петр показал своим гостям новопостроенные городки Копорье и Ямбург и уехал, а царские родственницы воротились в Петербург, где приходилось им оставаться на новоселье. Царица Прасковья Федоровна получила от царя дом на петербургской стороне, на берегу Невы, близ Петровского домика. Другой дом, построенный впоследствии, известен был под ее именем на Васильевском острове и после ее смерти отдан под Академию наук. Там была самая нарядная часть города, там жил государь, там были дома его ближайших сановников — Меншикова, Головкина, Шафирова, Остермана и других знатных лиц. Три дочери царя Ивана удостоились родственного участия их дяди Петра. Воспоминание о брате, не показавшем ни тени строптивости против младшего брата, покорность вдовы, все располагало Петра относиться к племянницам в качестве второго отца и благодетеля. Старшая Екатерина была выдана дядею царем за герцога Мекленбургского, с которым, однако, не жила в согласии. Третья Прасковья, не бывши замужем, по крайней мере явно, умерла в 1731 году, будучи уже не в юных летах. В книге Шмидта Физельдека есть известие, что она была тайно обвенчана с генералом и сенатором Иваном Ильичем Дмитриевым Мамоновым, средней Ивановне, Анне, судьба готовила жребий, которого ни она, ни близкие не могли ожидать. Часто о людях, путем случая, достигших высокого значения в свете, сочиняются легенды, как будто им еще ранее были предсказания, предзнаменования и пророчества. Подобное сложилось, вероятно, уже впоследствии о Анне Ивановне. Говорили, будто ей предрекал в загадочных выражениях ее будущую судьбу юродивый Тимофей Архипыч. Говорили также, что когда царица Прасковья Федоровна, посещавшая духовных сановников, приехала вместе с дочерьми к митрополиту Суздальскому Илариону, преосвященный Иларион, о котором уже ходила молва, что он обладает даром прорицания, предсказал царевне Анне Ивановне в будущем скипетр и корону. Пока ничего подобного никто ожидать не мог, да и не дерзнул бы. Царь хотел пристроить племянниц, выдав их в замужество за подходящих женихов, какими быть могли принцы иностранных домов. Начали со средней. В 1709 году Петр с прусским королем при свидании в Мариенвердере сговорились соединить русскую царевну с племянником прусского короля Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курлянским. При этом принимались в расчет и политические соображения. И русскому царю, и прусскому королю было выгодно между собою породниться. В 1710 году прибыли от герцога в Россию послы и заключили договор, в котором было постановлено, что русская царевна, ставшая герцогинею Курлянскою, будет иметь право для себя и для своей прислуги держать церковь, где будет отправляться богослужение по обряду греко-восточной церкви. Ее дочери должны быть религией материнской, но сыновья будут воспитываться в лютеранской вере. При выходе в замужество царевна получит в качестве приданого 200 тысяч рублей. А если бы случилось, что герцог умрет, не оставивши по себе наследников, то вдова его получит на свое содержание ежегодно 400 тысяч рублей, и ей дастся в пожизненное владение имение с замком. В августе 1710 года прибыл в Петербург сам жених в сопровождении фельдмаршала Шереметьева. Бракосочетание совершилось 31 октября в палатах князя Меншикова на Васильевском острове в походной церкви. Совершал обряд венчания архимандрит Феодосий Яновский, будущий митрополит Новгородский, и по окончании обряда произнес на латинском языке назидательное слово к жениху. Затем шумные пиршества происходили в двух залах меншиковских палат, из которых главною была та, где ныне устроена церковь Павловского военного училища. В одно из пиршеств царь устроил для гостей такой сюрприз. На стол подали два огромнейших пирога. Когда царь сам вскрыл эти пироги, из них выскочили две разряженные карлицы и на свадебном столе протанцевали минуэт. 14 ноября царь устроил свадьбу карлика Ефима Волкова, на которую выписано было со всей России 72 особы карликов обоего пола. В те времена их нетрудно было достать, потому что при дворах особ царского рода и знатных господ было в обычае вместе с шутами держать карликов и карлиц. Несчастливый конец постиг брак царской племянницы. Новобрачные уехали в Курляндию, но на дороге в Метаву, в 40 верстах от Петербурга, на мызе Дудергов, герцог вдруг скончался. Причиной смерти было неумеренное употребление спиртных напитков при отъезде из столицы. Так сердечно и неосмотрительно угостили его царственные свойственники.